Глава 12. Лишь каким-то чудом я не уснул прямо верхом, иначе все могло бы закончиться сломанными конечностями, а то и свернутой шеей. Но, слава богу, обошлось. Мимо проносились леса и поля, ближе к утру, уже начавшим светлеть в воздухе, промелькнули далекие очертания маленького замка. Дважды кавалькада пересекала по мелководью то ли маленькие речки, то ли большие ручьи. И за все это время нам не встретился ни один отряд баронской конницы. А как же хваленная воинственность северных баронов, так гордящихся своими воинскими традициями? Неужели после поражения в битве сидят по своим замкам, поджав хвосты и бросив на произвол судьбы беззащитных крестьян? Или поражение вышло настолько болезненным, что для патрулирования границы просто не хватает людей? Как бы то ни было, сейчас самое время для королевской власти наложить свою тяжелую руку на эту баронскую вольницу. Ушло ее время. Нужно лишать местных сеньоров их древних привилегий и ставить сюда королевского наместника, строить новую крепость и сажать туда крепкий гарнизон. Иначе Нугулем потеряет и эти земли, как уже потерял долину Акутель. В эльфийский лагерь отряд прибыл, когда солнце поднялось уже довольно высоко над горизонтом. Моя новая знакомая эльфийка по имени Нинор, сопровождавшая меня всю дорогу, любезно предоставила мне два одеяла и место в своей палатке. Был уверен, что засну, едва голова моя коснется подушки. Но проворочился не менее 2 часов. В голову лезли самые разные мысли. От воспоминаний о временах моих монтерских приключений до перебора подробностей, произошедшего со мной с момента того злосчастного кантадерского вечера. Потом вспомнились было письма, за которыми так охотятся люди де Бернье. Всплыло в памяти любезно подсказанное графом де Сен-Маром имя маркиза де Салвери, но поскольку я был слишком далек от высшего света Нугулема, оно мне не сказало ровным счетом ничего. Мысленно пожав плечами и перевернувшись на другой бок, я вернулся к воспоминаниям 3-летней давности. Не так уж много в моей жизни было хороших времен, но это, вне всяких сомнений, было из самых лучших. В Эскароне тогда один дворянин по имени Рене Орлов собрал отличную команду, занимавшуюся охраной порядка на столичных улицах. Причем они не жались, подобно стражникам, к богатым кварталам, а работали в восточной части Монтеры, где обитал люд попроще, и обстановка на улицах была куда как напряженнее, особенно по ночам. Кого только в том патруле не было. Сам Орлов был потомком переселенцев из Ариосии, его правой рукой был эльф, еще была масса эскаронских дворян, зеландец Ван Галлен, и даже аларийская виконтесса Д'Астра. Жаль, что я не сразу присоединился к этой компании. Столько интересного пропустил. Впрочем, хватило и на мою долю. Было трудно, интересно и весело одновременно. Нам приходилось драться и с представителями организованного преступного сообщества, не желавшего лишаться привычного дохода, и с высокомерной частью дворянства, считавшей наше занятие недостойным звания настоящего дворянина. А потом случилась война с Нугулемом, и хитрый маневр принца Роберта Левансийского, внезапно оказавшегося со своей наемной армией у стен беззащитной столицы Эскарона. Однако шевалье Орлов совершил, казалось, невозможное. Сплотил перед лицом общей угрозы весь город. За оружие взялись дворяне, купцы, ремесленники, матросы и рабочие порта. Мы заманили на городские улицы и на голову разбили войско принца. Попавший тогда в плен Роберт настолько подмочил свою репутацию, что до сих пор избегает появляться при дворе. Говорят, старшие братья буквально изводят его насмешками. Эх, интересно было. А дальше могло быть еще интереснее. Да дернуло же меня отправиться в Нугулем за наследством де Вилья. Как наивный юнец понадеялся на чудо и предсказуемо остался у разбитого корыта. Я этим самым де Вилья родственник практически условный, как говорится, 7-я вода на киселе, если не меньше. Так как же я мог подумать, что их земли, замок, их деньги, наконец, достанутся мне? Интересно, конечно, чем же это кузены так умудрились насолить старому барону, что он в завещание вписал меня. Но да это я уже вряд ли когда узнаю. Да не очень-то и хотелось. Хм, принц Роберт. Как-то так вышло, что сразу после родственничков мои мысли вернулись к 3-му сыну нугулемского короля Хуана. Как-то подзабыл я, что он давно уже прочно связан с Ажерским легионом, и граф де Бернье в прошлом частенько обделывал для принца делишки деликатного свойства. Не для него ли и сейчас де Монтегю, Ла Вивьер и прочие носом землю роют? Какой Левансийскому может быть прок от писем маркизы? Да черт его знает, возможно, и никакого. В любом случае, я был бы весьма благодарен Всевышнему, если бы все участники этого дела вдруг взяли, да и позабыли о моем существовании. Эх, Мигелита, понимаю, что ты хотел подзаработать, и благодаря твоим заботам я впервые за последние годы не буду чувствовать себя голодранцем, если сумею выпутаться из этой передряги, сохранив в неприкосновенности свою перевязь с реалами. Но, видит Бог, лучше бы ты просто остался живым. Я еще раз перевернулся на другой бок, и в памяти моей вдруг всплыла симпатичная сеньорита Элена, встреченная в еловой шишке. Почему-то от этого воспоминания на душе стало тепло и спокойно, и я наконец-то заснул. Выбрался я из палатки, когда солнце уже стояло в зените. Вокруг раскинулся приличных размеров воинский лагерь анкелонцев. Правда, в отличие от привычных мне людских армейских лагерей, здесь было очень тихо. Я даже протер на всякий случай глаза, потому что казалось совершенно невозможным, чтобы такое количество воинов создавали столь мало шума. «Сеньор силен спать», — раздался рядом насмешливый голос Нинор. «Вчера был очень тяжелый день», — щурясь от солнца, — ответил я, с интересом разглядывая ладную фигуру эльфийки. «Что, не приходилось раньше видеть воительниц?» Эльфийка шутливо подбоченилась, как бы желая продемонстрировать себя в наиболее выгодном свете. «В Эскароне видела Ларейку, так что извини, ты не первая». Я, также в шутку, легонько щелкнул ее по кончику носа, несмотря на все ее попытки избежать этого. «Она быстра, а я быстрее». «Будь осторожен, сеньор Кристиан». Задорно рассмеявшись, Нинор погрозила мне пальчиком, после чего указала им же на торчащие из колчана оперения стрел. «Ты быстр, но стрелы разведчицы быстрее». «Я буду паенькой, синьорита Нинор». Приложив руку к сердцу, я отвесил эльфийке шутливый поклон. Общаться с этой эльфийкой было приятно. Держалась она просто, без малейшего намека на высокомерие, свойственное многим представителям ее народа. Люди, с которыми я вот так же легко находил общий язык с первой минуты знакомства, обычно становились моими друзьями. Друзей же, как известно, много не бывает. Поэтому я совершенно искренне радовался и буквально наслаждался общением. «Идем, тебя ждут». Нинор кивнула головой в сторону подножия поросшего свежей травой холма. «Причем ждут давно». Любой нугулемец чувствовал бы себя на моем месте как минимум некомфортно. Судите сами. Оказаться одному в самом центре эльфийской армии, а на этом свете вряд ли есть более непримиримые враги, нежели эльфы и нугулемцы. Ну а так уж сложилась моя жизнь, что я был в равной степени и нугулемцем, и эскоронцем, с эльфами никогда не враждовал, и патологической ненависти к ним, испытываемой жителями северных нугулемских провинций, у меня не было. Понимал, конечно, что для многих эльфов любой человек есть нугулемец, но все равно особого страха не ощущал. «Так ты действительно эскоронец?» — спросила Нинор спустя минуту, пока мы шли. «Когда эскоронец, когда нугулемец? По обе стороны границы у меня имеются дальние родственники, которые никогда не будут рады встрече со мной. Но зато в Эскароне у меня есть друзья, всегда готовые оказать мне поддержку, так что я намерен окончательно переселиться туда. Потому сейчас уже можно с уверенностью называть меня эскоронцем». «Очень удобно. Бедняга Мирион здорово перетрусил, когда услышал про Эскарон». Нинор снова звонко рассмеялась, привлекая к нам внимание окружающих. «Ну, не стоит так громко это обсуждать. Не то все 10 000 твоих соплеменников заинтересуются нами». Я настороженно огляделся по сторонам. Не то чтобы я боялся, но все же излишнее внимание широких эльфийских масс мне ни к чему. «Бери больше. Все 20 000», — гордо поправила меня эльфийка. «Очень смешно», — ухмыльнулся я. «Меня не так легко обмануть. Уж я повидал в своей жизни воинских лагерей. Только из уважения к тебе я произнес 10 000. На самом деле здесь максимум 8 000. Смотри-ка, какой умный. А то. А вот та Аларийка из Эскарона, не виконтесса Дастра, случайно?» Внезапно сменила тему эльфийка. «Она самая», — подтвердил я, догадываясь, кто рассказал Нинор о виконтессе. «И что же, она в самом деле хороша в фехтовании?» «Более чем. Жаль». Кажется, мои слова серьезно расстроили Нинор. Улыбка сбежала с ее лица, а лоб прорезали едва заметные морщинки. Она даже на минутку отвернулась в сторону, чтобы скрыть от меня свои эмоции. Ее с детства учили фехтовать, тебя стрелять из лука. Я пожал плечами, показывая, что считаю это обыденным делом. Не понимаю, почему это тебя расстраивает. Вот еще. Эльфийка гордо вскинула свою очаровательную головку. Но любопытство снова взяло верх, и она вновь обернулась ко мне с вопросом. Кажется, она вышла замуж. Теперь она графиня Орлова. У меня вырвался вздох легкого сожаления, поскольку в свое время я, в числе прочих, был почитателем красоты прекрасной Аларийки. И фехтования в ее жизни явно стало меньше. «Мы пришли», — заявила разведчица, отодвигая полог большого шатра. Я вошел внутрь и едва не столкнулся с Арчерионом, по всей видимости, направлявшимся к выходу. Вчерашнюю ночью он не позволил себе ни жеста, ни взгляда в мою сторону, держался так отстраненно, что я даже временами начинал сомневаться в знакомстве с ним. Но ночью того требовала обстановка, сейчас же все было по-другому. В шатре мы были одни, не считая тихонько проскользнувшей туда вслед за мной Нинор, явно пользовавшийся полным его доверием. «Генерал?» Склонив голову на бок, я вопросительно посмотрел на старого товарища. «Смычок!» Тан Арчерион и Науральды, больше известный в Монтерии как просто Эльф Арчер, улыбнулся и распахнул мне свои объятия. «Арчер!» Мы обнялись, а рядом ахнула Нинор. «Вы знакомы?» «А ты думаешь, почему я согласился на тот поединок?» С легким недоумением поинтересовался генерал. «Потому что был абсолютно уверен в его исходе. Мерион, Кристиано де Брандини соперник». «Так вот откуда ты знаешь Аларийку», — сплеснула руками Нинор. «Ты тоже служил в патруле». «Я был там совсем мелкой сошкой. А вот он...» Я фамильярно ткнул пальцем в грудь Арчера. «Был командиром, правой рукой самого Орлова. Если бы ты не уехал...» Сейчас тоже ходил бы в командирах. Ну как, получил наследство? Еще какое, кисло улыбнулся я. Целую гору проблем. Нинор, обратился Арчерион к эльфийке. Распорядись об обеде на две персоны. Нам с приятелем есть о чем поговорить. Трапеза затянулась часа на три. Большую часть времени занял рассказ о моих нугулемских злоключениях. Но кое-что удалось узнать и о том, как вчерашний эльф-изгой, перебравшийся на жительство в Эскарон, в одночасье превратился в целого генерала армии Анкелона. Тяжело отказать начальнику департамента безопасности Эскарона, графу де Бюэю. Тот умеет дружить и очень ценит друзей, но на первом месте у графа неизменно стоят интересы государства. И тут уж с ним очень трудно спорить. В случае с Арчером даже голос Рене Орлова не смог заставить де Бюэя отказаться от своей затеи. Для сдерживания Нугулема эскаронцам позарез были необходимы союзники, и по своему географическому положению эльфийское государство прекрасно подходило на эту роль. Однако эльфы упрямо предпочитали воевать по старинке и были категоричны в нетерпимости к чужакам в своих рядах. Посылаемое им современное огнестрельное оружие быстро приходило в негодность от неправильного обращения, либо просто ржавело на складах. Такой союзник никакой реальной угрозы для Нугулема не представлял. Более того, эльфов от быстрой расправы со стороны воинственных соседей сейчас защищал исключительно мирный договор, который нугулемцы вынуждены были подписать по результатам проигранной эскарону войны. Вот тут-то де Бюэю и пришла в голову идея направить к союзникам прекрасно знакомого с современными методами ведения войны эльфа, а в поисках подходящей кандидатуры не пришлось даже оглядываться. Арчер и так был на виду, и его мнением по данному вопросу никто особо не интересовался. С владыкой Анкелона согласовали его большие полномочия. Вот так Арчерион и Науральде вернулся на родину генералом. Правда, формальным командующим армией пришлось назначить светлейшего князя Лантаниона. Заносчивые высокородные эльфы ни за что не желали выполнять приказы какого-то Тамтана. Поначалу князь неплохо справлялся с ролью формального лидера, но уже после первых успехов многочисленные доброжелатели стали внушать ему мысль, что он и сам прекрасно справится с уже неплохо обученным войском. А многим знатным эльфам быстрые успехи в противостоянии с северными баронами Нугулема настолько вскружили голову, что они уверовали в возможность немедленно отнять у южного соседа когда-то захваченные у Анкелона территории, по размерам превосходящие нынешние земли эльфийского королевства. Самый яркий представитель этой партии войны, Эрл Мерион, непрестанно интриговал против генерала Арчериона и старательно подталкивал князя к решительным действиям против нугулемцев. В последнее время сдерживали Светлейшего от резких шагов лишь увещевание Арчера да плохое состояние здоровья владыки, неизбежно обострившее борьбу за анкелонский трон. «Этот эрл для меня был костью в горле», понижая голос до шепота и невольно оглядываясь, объяснял Арчер. «Как же удачно сложилось, что мы настигли его в той деревне, да еще и тебя от петли спасли. Если бы не ты, дело ограничилось бы небольшим скандалом, его бы пожурили, да и только. А мне пришлось бы отдуваться, если бы вдруг Нугулем решил использовать разорение деревни в качестве предлога для объявления войны. А обошлось бы без войны на этот раз, так Мирион через неделю-другую еще какую-нибудь пакость придумал бы». «Но ты и не мог убрать его своими руками», — понимающе кивнул головой я. «А вот эскаронский дворянин, которого этот буйно помешанный эрл пытался повесить, вполне имел на это право. Здраво мыслишь, смучок. Как же жаль, что нельзя оставить тебя здесь. Мне бы сюда с десяток наших ребят из патруля. Ох, заставило бы это высокородных попритихнуть». «Брось, дружище», — не согласился я. «Ничего бы это не решило. Да и мое невольное вмешательство лишь отсрочит неизбежное». «Ты прав, Крис, ты тысячу раз прав». Арчер откинулся на спинку походного стула, лицо его исказило гримаса боли. «Как бы страшно это ни звучало, но история эльфийского королевства неумолимо катится к своему бесславному завершению. Век за веком мы теряли не только территории и богатства, но и знания, силу, способность творить и развиваться. Нас осталось мало даже для нынешних размеров страны. Что осталось при нас, так это высокомерие и презрение к окружающим. Мир вокруг нас тысячекратно изменился, а мы по-прежнему считаем себя центром, властелинами всего и вся, и будем продолжать самоубийственные попытки разбить нугулемцев до тех пор, пока последние уцелевшие эльфы не разбегутся в поисках спасения по соседним королевствам. Проклятие!» Мой товарищ рванул ворот, словно тот мешал ему дышать. Как же больно произносить это вслух. Но, к большому сожалению, моя родина бьется в смертельной агонии, а ее жители просто не хотят этого видеть. Время эльфов ушло. «Ну», — я смущенно прокашлялся, — «я бы не был столь категоричен». «Ты просто не имел возможности повариться внутри», — усмехнулся генерал. «Да, я вернулся сюда не по своей воле. Тем не менее, в душе теплилась надежда на успех моей миссии. Жила надежда, что не все еще потеряно. Но это все оказалось иллюзией». «Подожди, подожди». Такая безысходность звучала в словах Арчериона, что мне стало не по себе. «Не сильно ли ты сгустил краски? Если сейчас большой войны удастся избежать, возможно, не все еще потеряно. Может, через 5-6 лет в головах твоих сородичей произойдет перелом, и эльфы научатся жить в мире с людьми. Смог же ты? Почему не смогут другие?» «Спасибо тебе, дружище, за слова ободрения». Эльф выдавил из себя грустную улыбку. «Может, так все и будет. Но это уже без меня. Князю так часто говорили о его гениальности и моей ненужности, что он в конце концов в это поверил. Да и выгодно ему сплавить меня куда подальше, чтобы одному стяжать славу победителя. Письма летят в столицу каждый день, так что меня отстранят со дня на день. И тогда я с чистой совестью смогу вернуться в Эскарон. С удовольствием составил бы тебе компанию, но находиться долго посреди целой армии эльфов мне не очень комфортно. Нет-нет, ты уйдешь сегодня же ночью с разведчиками. Нинор проведет тебя до реки. В район разоренной деревни идти сейчас опасно, так что тебе придется снова переправиться через Тахеду и продолжать путь из точки, расположенной выше по течению. Меня это не сильно устраивало, но выбирать не приходилось. Сейчас важно было унести ноги из эльфийского лагеря, пока никто из друзей или родственников эрла Мириона не надумал за него мстить. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Письма, за которыми с такой настойчивостью охотились легионеры де Бернье, не вызвали у Арчера особого интереса. Он лишь сообщил мне, покопавшись в памяти, что маркиз де Сальвери занимал высокие посты при Нугулемском дворе, но было это давно. «Возможно, того маркиза уже и в живых нет», — пожал плечами эльф. «Сожги письма, и дело с концом». Эта мысль мне и самому приходила в голову, но я решил попытаться довести эту проклятую переписку до Эскарона. Если содержащиеся в ней сведения так важны для графа де Бернье, то может пригодятся и скоронцам. А уничтожить несколько листов бумаги не так уж сложно. Всегда успею это сделать.